что скрывает лес Сундарбан. Вот и он, лес Сундарбан. Это самый большой мангровый лес на планете, начал свой рассказ макак. Мангровый, потому что там растут манго? Переспросила Маша. Джи рассмеялся. Нет, это вечно зеленые деревья и кустарники, которые живут одновременно и на суше, и в воде, даже в соленой морской. У них есть два вида корней — дыхательные пневматофоры. Они поднимаются над водой, давая растениям насыщаться кислородом. Или же ходульные — такие корни достигают дна, за которое цепляются, и делают растение устойчивым. И Сундарбан, раскинувшийся на побережье Бенгальского залива, на территориях Индии и Бангладеш, являются почти нетронутыми цивилизацией мангровыми джунглями, объяснил макак своим маленьким друзьям. Бангладеш – самое густонаселенное государство в мире, исходя из количества человек на один квадратный метр. Это связано с плодородными почвами страны. Тут весь год почти всегда одна и та же температура, около 30 градусов выше нуля, а сезоны можно выделить только по обилию дождей в то или иное время. Бывают в Бангладеш и частые наводнения из-за таяния снега в горах Гималаях. Символом государства является королевский бенгальский тигр. Официальным языком в стране является бенгальский, а любимой спортивной игрой — крикет. Столица Дакка очень интересна своими памятниками истории и старинной архитектурой. Все обитатели мангрового леса подчинены океанскому закону, по которому во время прилива все поглощено водой, а во время отлива становится сушей. «Значит, сейчас у нас время суши», — Саша был очень внимательным мальчиком. «Верно, поэтому нам будет легко отыскать моего приятеля», — сказал Джи заинтригованным ребятам. «Я и сам нашелся», — вдруг раздался мягкий и вкрадчивый голос. И спустя мгновение появился грациозный королевский бенгальский тигр. «Вот и национальный символ государства Бангладеш!» С пафосом и помпезностью представил Маше и Саше своего друга Джи. Тигр слегка поклонился. «Вижу я, что вы счастливые обладатели медальона чудес. А удивительные Мальдивы уже успели увидеть? Они занимают в списке финалистов чудес природы почетное место». «Нет, там мы еще не успели побывать», — пожал плечами Саша. «Тогда самое время отправляться, а нам с Джи нужно заняться важной работой, почистить мангровые леса от мусора, ведь его немало застревает в корнях деревьев». «Но я хотел бы попросить вас о небольшой услуге», — обратился к ребятам бенгальский тигр. «Поможете отыскать моего сыночка, тигренка, в джунглях? Он вечно играет со мной в прятки, а я все никак не могу его найти». Интерактив вы найдете в PDF-приложении.